Друзья, я буду читать 72-й псалом. Ну, не весь псалом я буду читать, а буду читать 23-й, 24-й, 25-й стих. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Братья и сестры, Библия – это книга Божьих обетований. В Священном Писании обетований Божьих великое множество. Я божественные обетования распределяю на две категории. Бывают обетования условные, и бывают обетования безусловные. Ну вот, например, что такое обетование условное? Это Бог что-то обещает, если мы что-то сделаем. Ну, скажем, соблюдем те условия, которые Бог нам поставил. Если эти условия нами будут соблюдены, значит, Бог исполнит свое обетование. Если мы не соблюдаем божественных условий, значит, Бог не соблюдает свое обетование. Обетование бывает безусловное. Это Бог что-то обещает, независимо ни от каких других обстоятельств. Ну вот, например, чтобы вам понятно было, я несколько обетований приведу, а вы можете сказать, это обетование условное или безусловное. Ну вот, например, был праздник Троицы. Иисус Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Братья и сестры, обетование послать Духа Святого – это условное или это безусловное обетование? Как вы считаете? Это обетование условное. Какое условие нужно было соблюсти, чтобы получить Духа Святого? Не отлучаться из Иерусалима. А если ученики рассудили, совсем не обязательно, Дух Святой вездесущий, и его можно получить в Самаре или где-нибудь в Африке. Пойдем туда, и Господь все равно свое обетование исполнит. Как вы думаете, исполнил бы или нет? Не думаю. Даже думаю, что не исполнил бы. Хотя, друзья, я не о Духе Святом, а я о Божьих обетованиях. Ну вот, например, Бог Аврааму сказал, Авраам, ходи предо мной и будь непорочен, и я весьма-весьма размножу тебя. Это обетование условное или безусловное? Условно. Какое условие, что Бог размножит Авраама? Ходи предо мной и будь непорочен. А если Авраам ходит не перед Богом и порочный, Бог размножит его или нет? Нет. То есть Бог свое обетование исполнит только при условии, если Авраам будет ходить перед Богом и будет непорочный. В этом случае Бог исполнит обетование, которое обещал, то есть размножит Авраама. Я приведу пример, друзья, когда в одном тексте встречается обетование и условное, и безусловное. В 16 главе 2 Паралипоменон, 9 стихом, написано так. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Друзья, первое обетование здесь безусловное. Бог говорит, что очи Господа обозревают всю землю. То есть нету на земле человека, которого Бог бы в какой-то момент времени не видел. Независимо, праведный это человек или грешный. Кто-то старается жить свято, Бог видит его или нет? Видит. А кто-то грешит, Бог его видит? Все равно видит. То есть Бог видит каждого человека, независимо от его старания, быть святым или не быть святым. Это обетование безусловное. И в этом же тексте есть обетование условное. Бог обещает поддерживать всех людей или не всех? Не всех. Только тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть, если я верный буду Богу, Бог меня будет поддерживать. Если я буду неверный, будет Бог меня поддерживать или нет? Не будет. Это обетование условное. Друзья, а вот еще один пример. Что человек посеет, то и пожнет. Это условное обетование или безусловное? Это уже труднее, я задаю вопрос. Что человек посеет, то и пожнет. Это условное или безусловное? Это безусловное. В любом варианте. Что ты посеешь, то и пожнешь. В любом. Будешь сеять зло, пожнешь зло. Будешь сеять добро, пожнешь добро. Это обетование безусловное. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть, что Бог в своих обетованиях верный. Мы, люди, иногда стараемся быть верными. Ну, кто-то всегда старается, но не всегда получается. Я позвонил домой, маленький мальчик взял трубку. Ну, приветствую, приветствую. А он первый же вопрос сразу. Папа, а ты мне с Америки мяч привезешь? Я говорю, Виталик, я тебе мяч не привезу. А почему, спрашивают? А потому что мяч большой и в сумке места много занимает. Я тебе лучше привезу конфет столько, сколько занимает мяч. Ты согласен или нет? Он говорит, не согласен. Ты, говорит, мяч спусти, и он будет как кулак. И он будет занимать мало места. И конфет привези. Вы знаете, я ему не пообещал. Но у меня уже в сумке лежит мяч и конфет столько, сколько мяч. Вот так вот я поговорил. Ну так Бог сделал, что я уже мяч в сумке вожу по Америке. Уже я думаю, что я привезу мяч и покажу конфеты. Они точно сделаны как мяч, таким шариком. Вот скажу я тебе и конфет привез. Друзья, это мы люди. Мы стараемся... Ну, какие-то наши обетования исполнять. Но бывает мы неверны. Написано, если мы бываем неверны, то он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он исполняет свои обещания. Друзья, ну к чему я это рассказываю? К тому, что в прочитанном отрывке встречаются Божьи обетования. Мы эти обетования с вами рассмотрим сейчас. Их немного, их всего три. А потом мы вместе решим, это обетование условное или безусловное. Подведем итог и помолимся. Первое обетование. Ты держишь меня за правую руку. Друзья, хотя эти слова сказаны не от лица Бога, а от лица автора этого псалма Асафа, но мы видим, что здесь, в этом отрывке, есть Божье обетование. Ты держишь меня за правую руку. Это обетование Божьей защиты. Бог обещает защищать и хранить. Как Он это делает? Написано, ты держишь меня за правую руку. Похожий текст встречается в книге пророка Исаии, там написано чуть по-другому. Я держу тебя за правую руку. Именно за правую. Но я не хочу сейчас заниматься толкованием, но мы встречаем, друзья, основание в Библии, что Бог обещает свою охрану. Бог обещает свою защиту. И Бог держит тебя за правую руку. Если Бог эту руку отпустит, что с нами произойдет? Мы потеряемся. Сейчас в России есть такое место, куда идут все люди. Ну вот раньше люди любили ходить в кино, в театры, идут там, время проводят хорошо. А сейчас есть место, куда почти все люди идут, толпами идут. Что это за место, как вы думаете? Это рынок. Это рынок. Рынки сейчас огромные, и туда идут толпы людей, особенно в субботу и в воскресенье. И там бывает такая толкотня, что трудно даже что-то подобрать, чтобы себе купить. И вот если на рынке окажешься с ребенком, то его нужно очень прочно держать за руку. Если руку отпустишь, ребенок потеряется. Я иду, смотрю, стоит мальчик и плачет. Спрашиваю, мальчик, что ты плачешь? Он говорит, я потерялся. Он маленький, но такой смышленый. Он знает свою ситуацию хорошо и толкует правильно. Я, говорит, потерялся. Я спрашиваю, а ты чей? Он говорит, я папин. Я не знаю, почему он говорит папин, а не папин и мамин. Не знает, я папин. Друзья, если Бог отпустит свою руку, мы потеряемся. Но Бог держит крепко. Я тоже иногда иду на рынок. Мои маленькие дети обычно говорят, папа, можно мы с тобой? А я знаю, почему они хотят идти со мной на рынок. Потому что как только мы появляемся на рынке, они сразу, папа, купи банан. Это раньше было. А сейчас они говорят, купи йогурт. йогурты любят. Я спрашиваю, так йогурт или банан? Лучше йогурт. Братья и сестры, но когда с ребенком на рынке оказываешься, надо держать крепко, потеряется. Ну хорошо, если знают дорогу домой. Если Бог нас за руку крепко не будет держать, потеряемся. Я когда первый раз прилетел в Америку, я тоже потерялся. В Нью-Йорке, в международном аэропорту Кеннеди, меня не встретили. Это было ужасно. Звонить по местным телефонам не умею. Денег американских нету. Да если бы и были, все равно позвонить бы не сумел. А представьте аэропорт, там как огромный город. Я вправо-влево долго ждал, потом вправо-влево. В какой-то проходик прошел, думаю, надо вернуться, а то вдруг придут меня искать. А меня уже туда не пускают. Ну, думаю, все, пропал. Пропал. А народу масса, там десятки тысяч людей. Вышел на улицу, молиться начал. Смотрю, идет знакомый человек, американец. Я с ним в прошлом году встречался. Вот. Узнал меня, слава Богу, нашелся. А знаете, почему я нашелся? Потому что Бог Всевышний есть. И Он с высоты небес смотрит и видит своих. Молиться начал, Он так сделал, что я нашелся. Представьте, в Америке, в чужой стране, в громадном аэропорту встретились два знакомых человека. И выжил. Но я бы и так выжил, друзья. Если физически потеряюсь, это еще не так страшно, как если духовно. Друзья, текст, который я читаю, здесь речь идет о духовных вопросах. Бог говорит, я держу тебя за правую руку. А сам говорит, ты держишь меня за правую руку. Друзья, в Библии есть такой грех, называется человекохищничество. Я помню, в прошлые годы мы все толковали, что это за такой грех, человекохищничество. Но в Библии написано, что страшный грех. Поступающий так, Царство Божие не наследует. Я сейчас уже знаю, что это за такой грех. Человекохищничество – это значит хищение людей или воровство людей. Сейчас этот грех в России уже довольно распространен, особенно на Кавказе. Бывало множество случаев, это когда воровали людей, делали их рабами. В подвалах, в скрытых помещениях люди работали. Сейчас существует работорговля, тоже в тех же местах, когда людей продавали в рабство. Потом кто-то находил, а некоторых не находили, а кто-то и сейчас остается в рабстве. Братья и сестры, есть личность, которая является человеком-хищником. Это дьявол. Написано, сегодня брат уже цитировал этот текст, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Иногда краденных людей убивали. Если эти люди не соглашались на какие-то сделки, и если из-за них не выплачивали выкуп, их убивали. Друзья, дьявол, обратите внимание, пришел сначала украсть. А зачем он крадет? Чтобы убить. Он сначала крадет, чтобы убить. А убивает зачем? Чтобы погубить. Вот у него такая последовательность. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он человека-хищник. А мы прочитали, ты держишь меня за правую руку. Господь говорит, из руки моей никто не похитит. И это точно не похитит. Друзья, я не хотел вначале объявлять тему моих рассуждений, хотя тему я себе зафиксировал. Это божественные гарантии. То есть Бог гарантирует, что из моей руки никто не похитит. И Бог держит нас в своей руке. Он сторож, и сторож надежный. В книге Иуды написано так. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными. То есть Бог может сохранить нас от падения. То есть где-то от Него зависит, упаду я или не упаду. Или от Него не зависит. Зависит от Него. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я здесь элементы кальвинизма проповедую, друзья. Я думаю, что вам станет понятно. Но Бог определенно говорит, что из руки моей никто не похитит. И Он это гарантирует, что никто не похитит. Потому что Он держит за правую руку. Или в руке мы его находимся. И поэтому никто не похитит. Вы помните, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано так. Это песня о винограднике. Там слова такие. «Воспою возлюбленному моему песнь о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». И вы помните, друзья, что он сделал с этим виноградником? Написано: «Я обнес его оградой, очистил его от камней, построил башню, выкопал точило и насадил в нем отборные лозы». Обратите внимание, друзья, самое первое, что Господь сделал со своим виноградником. Вы заметили или нет? Написано: «Обнес его оградой». Вот она, Божья защита. То есть он вокруг своего виноградника поставил ограду. Эта ограда надежная, потому что эту ограду построил Бог. Для чего он построил эту ограду? Чтобы защитить своих от нападения всяких зверей, лесных и полевых. И это его гарантия. «Ты держишь меня за правую руку». Это первая мысль. Братья и сестры, вторая гарантия или второе Божье обетование в прочитанном отрывке, это написано так: «Ты руководишь меня советом твоим». Это гарантия его водительства. Бог руководит нас своими советами. Раньше молодежь песню такую пели часто. Там такие слова: «Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня не покидал ни раз, наставник. В мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет». В 9 главе книги пророка Исаии там есть замечательные слова о рождении Иисуса Христа. Написано: «И нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Братья и сестры, Господь наш есть советник. Это одно из его имен. Я помню, однажды слушал проповедь, брат чуть-чуть перенес ударение: «И нарекут имя ему Чудный Советник». И хорошо получилось. Действительно, Господь наш чудный советник, потому что он дает всегда правильные советы. Люди не всегда дают правильные советы. Если мы советуемся, обычно советуемся с мудрыми, знающими, старыми, с родителями, со служителями, с опытными советуемся. Братья и сестры, опытный служитель может дать неправильный совет. Отец может дать неправильный совет. Опытный старый человек, мудрый, тоже может дать неправильный совет. Нет, я не хочу сказать, что не надо советоваться. Это хорошо, если мы советуемся. Друзья, но бывает, когда мудрые люди и все равно дают неправильные советы. Братья и сестры, Господь наш, Он есть советник. И Он дает всегда правильные советы. Поэтому Он чудный советник. Кто нуждается в советах? В советах нуждается тот человек, который не знает, как поступить. Есть люди, которые знают, как поступить, и все равно любят советоваться. С одним посоветовался, со вторым, с третьим, с пятым, выслушал множество советов и поступил так, как сам считал правильно. Вот такие люди есть. У него есть мысль, и он все равно сделает так, как сам считает, хотя с другими советуется. Братья и сестры, хорошо, если мы советуемся с Богом, потому что мы склонны ошибаться от рождения нашего. И даже если ты прожил уже 70 лет, и даже если ты мудрый человек, то все равно ты склонный ошибаться. И хорошо, если у тебя советником является Бог. И если ты с Ним советуешься, Он тебе всегда даст правильный совет. Поступай по Его совету. Асаф восклицает: «Ты руководишь меня советом твоим». Советом. Однажды Иосафат, царь, оказался в трудном положении. И, собрав народ в храме, он такие замечательные слова сказал: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Когда мы не знаем, что делать, братья и сестры, то надо поднять наши глаза к тому, который дает правильные советы, к советнику. Он даст тебе совет, поступи так, как он посоветовал, и не ошибешься, потому что его совет будет правильный. Друзья, вся проблема иногда заключается только вот в чем. Что есть люди, которые советы советника не слышат. Когда Христос беседовал с Никодимом, он такие слова сказал: «Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». То есть, братья и сестры, по этому тексту всякий возрожденный человек должен слышать голос советника. Скажите, а всегда ли мы этот голос слышим? Не всегда. Не всегда. Почему? Как вы думаете, друзья, почему мы не слышим голос советника? Ну, не всегда слышим голос советника. Потому что, чтобы услышать голос советника, нужно прислушаться. Я не очень давно беседовал с глухой старушкой. Мне говорят, с ней бесполезно беседовать, она все равно ничего не слышит. Я говорю, а я попробую, я умею с глухими беседовать. И вот эта старушка, она интересна, она платочек откинула от уха и вот так руку поставила, и я ей вот сюда вот кричал. И она слышала. А у нее вот эта ладошка, как локатор, она вот так прислушивается, и все слышала, что я ей говорил. Братья и сестры, для того, чтобы слышать голос советника, нужно прислушаться. Чтобы услышать его совет, нужно прислушаться. Я помню, когда был маленький, отец купил радиоприемник. А в то время стояли глушители, которые заглушали христианские радиопередачи, заглушали радиостанции, такие как «Голос Америки» и все. И вот отец вечером садился возле радиоприемника, собирал семью и искал нужные, вот волну, слова о Боге искал. И вот так вот прислушивался к динамику. И как только находил знакомые слова, вот раз, и мы сидели и прислушивались сквозь шум и свист. Мы прислушивались к голосу советника. Братья и сестры, Господь и сегодня является советником своих детей. И чтобы его советы слышать, надо прислушаться. Человек, который прислушивается, слышит его советы и поступает так, как он советует, этот человек не будет ошибаться. Его жизнь будет более яркая, его жизнь будет полна благословениями Господними, если будешь слышать голос советника. Братья и сестры, третье обетование в этом тексте написано, это обетование вечной жизни. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Обратите внимание, друзья, здесь не написано, наверное, ты меня примешь в славу, а здесь определенная уверенность, и потом примешь меня в славу. В смысле, обязательно, иначе быть не может. Друзья, это гарантия вечной жизни. Асаф уверен, что Господь примет его в славу свою. Похожую уверенность мы встречаем в словах апостола Павла. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Обратите внимание, Павел определенно уверен, что готовится мне венец правды. Он не пишет, а теперь, возможно, готовится мне венец правды. Или, а теперь, наверное, готовится мне венец правды. А он пишет, теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Друзья, это уверенность в спасении. Очень хорошо, когда христианин имеет эту уверенность. Апостол Павел в послании к Тимофею такие слова и написал. «И я уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он не пишет «мне кажется». Я спрашиваю одного человека, «ну как, ты уверен, что ты будешь спасенный?» Он говорит, подумал, а потом говорит, «я думаю, да». Друзья, в словах «я думаю», вот, ну, чуть-чуть какая-то нотка сомнения. «Я думаю», «я уверен». Вот я беседую с крещаемыми, беседую с одной сестрой. Я спрашиваю, «ну, вы верите, что Бог есть на небе и на земле, Всевышний Бог?» «Да, я верю». «А верите вы, что есть Иисус Христос? Он умер и воскрес, и теперь живой?» «Да, я верю». «А верите ли вы в загробную жизнь?» Она помолчала, а потом и говорит, «Брат, так какая там загробная жизнь? Понавыдумывали улицы золотые, жемчужины и все такое». «А, все понятно, все». Я говорю, «ну, хорошо, мы пока вас отложим». Беседа с другим человеком, опять сестра, тоже учительница, как и первая. «Но вы верите, что Бог есть Всевышний на небе и на земле, и вездесущий?» «Да, я верю». «Верите вы, что Иисус Христос тоже живой и вечный, и за ваши грехи умер. Да, я верю. Вы верите в загробную жизнь? Да, конечно, верю. Есть рай и есть ад. Я говорю, есть рай и есть ад. Вы верите? Да, я верю. Я спрашиваю, скажите, а где вы будете, в раю или в аду? Она помолчала, а потом говорит, брат, так куда-то мне в рай? Я такая грешная, что меня туда никто не пустит. Все, сестра, подожди. Тоже в сторонку. Из 7 человек один остался. Один остался. Вот я побеседовал и вижу, никакой уверенности нет. У кого-то вообще веры нету. А у кого-то вера есть, а уверенности нету. А Павел пишет, я уверен. Я уверен. Не очень давно у нас умер пресвитер, недалеко от той местности, где жил я. Он был не старый человек, ему было, немногим больше 50 лет. Он был веселый брат. Обычно, кто с ним общался, улыбались. Жизнерадостный очень. Кто-то в его адрес говорил, что он не очень серьезный. И вот стало слышно, что он тяжело заболел. И я с братом, с которым мы сотрудничаем, мы поехали его проведать и взяли с собой елей, чтобы помолиться об исцелении. И вы знаете, когда мы увидели его, он был уже похудевший, у него был рак легких. Мы с ним заговорили об исцелении, о том, чтобы помолиться, чтобы Господь его исцелил. А он говорит, братья, я не хочу, чтобы вы надо мной молились. Я уже, говорит, на небо собрался, я уже почти что небо вижу. Еще несколько дней я там буду, а вы меня исцелять собрались. Я, говорит, не хочу. И вы знаете, друзья, это было не для красивых слов. Я видел, что человек уверен, что он скоро будет с Богом. Он говорит, дети мои уже взрослые, двое только еще чуть подрастут, говорит, жена у меня способная, она их вырастет, а я уже хочу на небо. Можно было бы понять, если бы ему было 83, да? А когда человеку 53, кажется, жить еще надо. А он говорит, не хочу, чтобы вы надо мной молились. Друзья, и я увидел, что это был человек большой веры. Человек большой веры. И потом примешь меня в славу, пишет Асав. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Братья и сестры, мы сейчас с вами рассмотрели три обетования. Первое – это обетование Божьей охраны и защиты. Второе – обетование Божьего водительства и обетование вечной жизни. Скажите, это обетование условное или безусловное? Это обетования условные. И какое условие, чтобы эти обетования исполнились в моей жизни? Друзья, а условие здесь же, оно видно в этих стихах. Но я всегда с тобой. Вот поэтому ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И поэтому ты примешь меня в славу, потому что я всегда с тобой. В книге пророка Исаии написано так. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. И ниже, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Друзья, это обетование Божьей защиты. То есть, пойдешь через огонь, будешь жив. Через воду ты будешь жив. Тебя ничего не повредит. Почему? Потому что я с тобой. Поэтому ты будешь в безопасности. Но я всегда с тобою, братья и сестры. Но вы знаете, что мне здесь нравится? Здесь не написано «ты всегда со мной», а «я всегда с тобой». И это не одинаково. То есть инициатива идет от меня. «Я всегда с тобой». Это очень важно, друзья. То есть главная наша задача, Господь хочет, чтобы мы были с Ним. И чтобы это была наша активная сторона – Господь, я с тобой. Мы за многих мужей Божьих в Библии читаем, что и был с ними Господь. Я верю, что с нами Господь, братья и сестры. Со мной и с вами тоже. Может быть, с кем-то его и нету. Но по этому тексту Господь ставит вот какую мысль, чтобы я был с ним. Кто-то скажет, какая разница. Друзья, а в Библии написано, Господь с вами, когда? Когда вы с ним. Господь с вами, когда вы с Ним. Иисус Христос с учениками сказал: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека. И они оставили все и пошли за Ним. Это была их активная сторона. Они пошли за Ним. Поэтому, друзья, это условие. Хочешь быть на небе? Хочешь быть водимым Духом Святым? Хочешь ли, чтобы Господь тебя охранял и защищал? Живи с Ним. И все эти три обетования будут твоими обетованиями. В книге «Песни песней» в 3 главе такие слова есть. Я процитирую наизусть. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встану, пойду по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, который любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, который любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его». Друзья, когда читаешь эту историю, кажется, девушка ищет того, кого любит. Ищет, спрашивает по улицам, по площадям, и вдруг находит, ухватилась и не отпускает. Когда разве так можно поступать, кажется? Братья и сестры, речь совсем не о девушке, а речь о нас с вами. Чтобы наша жизнь была такая, как у нее. Если мы его любим, нашла, ухватилась и не отпустила. Как тот Иаков, помните, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, не отпущу. Нашла и не отпустила его. Вот эта мысль заложена в этом отрывке. Братья и сестры, когда Варнава пришел в Антиохию, написано, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал их в чем-то. Вы помните, в чем он их убеждал? Держаться Господа искренним сердцем. То есть вот так ухватиться и не отпускать его. Держаться искренним сердцем. Но я всегда с тобою. У одного негра спрашивает, вот ты такой черный, да и грязный вместе с тем. Неужели ты думаешь, что тебя Бог на небо возьмет? А он говорит, а когда Иисус Христос придет, я за ноги его ухвачусь, и он никуда не денется. Друзья, я так рассуждаю, думаю, правда интересно? Я ухвачусь, и он никуда не денется. Вот так вот по-детски этот человек рассуждает. Я скажу, друзья, если по жизни мы держимся его искренним сердцем, тогда он нас никогда не оставит. Это стопроцентная гарантия нашей безопасности. Из руки моей никто не похитит, если мы его держимся. Но если мы как Димас поступим, то никаких гарантий. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Друзья, сколько христиан, не держась главы, не держась Господа, сегодня блуждают в мире. Никакой гарантии защиты, никакого водительства, и на небе их не будет, если не покаются. Слава Богу, что сегодня мы в церкви, что сегодня мы не в мире, что сегодня мы не за столом, где вино стоит, и не находимся с людьми, которые без Бога сегодня живут. Друзья, сегодня Дух Святой разговаривает с нами. Господь сегодня хочет, чтобы мы жили с Ним, и чтобы Он принял нас в славу Свою. Аминь. Сестры, у меня, собственно, много рассказов нету про жизнь американскую, то вы ее знаете не хуже меня, а намного лучше. Значит, каждый член церкви, он должен быть на определенном месте, на определенном посту, он должен трудиться. Вы помните, как написано: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода». Что он делает? Он отсекает. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И поэтому ситуация иногда бывает такая, что когда там находились некоторые, трудились, что-то делали, где-то старались благовествовать, в больницу, в стардом, посещали кого-то, друзья, а здесь вот оказались, ну так, можно сказать, пассивными. Не везде так, не везде так. В некоторых местах вот церкви стараются проповедовать, организовывают евангелизационное общение, приглашают неверующих. Ну, например, есть церкви, где есть библиотеки. Ну, так как это было там в России, на Украине, то есть определенная группа людей в определенный день едут в определенный город. Не тот город, где их церковь даже находится, в соседней или подальше еще. Вот, и в тех местах, где стечение людей пеших, вот, устанавливают библиотеку, раскладывают книги, и книги раздают под запись. Друзья, таких библиотек вот в этом, ну, в этом братстве маленьком американском, таких библиотек несколько. Я разговаривал с людьми, которые в этих библиотеках трудятся, друзья. Я вижу, что эти люди живут. У них интерес, у них стремление, у них цели. Им есть о чем говорить. В больших городах в некоторых установлены библиотеки, ну, например, в Нью-Йорке, там есть целые кварталы, где живут русскоговорящие. Ну, основная масса – это русскоговорящие. Там и магазины, все на русском языке и прочее. Друзья, вот в этих местах библиотеки устанавливаются. В Бостоне устанавливаются библиотеки и трудятся. Ну, я скажу, друзья, конечно, это дает церкви заметную поддержку. И бывает такое, что люди, которые книги читают, они потом идут в церковь. Вот так вот Господь посещает, Господь благословляет. Есть места, где на собрание приглашаются неверующие. Ну, например, в одном месте я встретил такое, что вот посетили неверующих всех, которые, ну, на большой территории очень. Вот и трактатики с приглашениями, а потом вечернее собрание, евангелизация, благовестие. Вот и люди приходят, и церковь начинает переживать, церковь молится, пост назначает. Ну и так вот в церкви идет жизнь. Вот такие ситуации встречаются. Ну что, друзья, еще скажу, это то, что, ну, так более необычно. Вот. Некоторые церкви образовались очень недавно, но заметен хороший большой рост. Ну, например, вот в прошлый приезд, когда я здесь был, в декабре, буквально перед Новым годом в одном городе было, ну, если это можно так сказать, ну, было установлено членство. То есть как бы образована церковь была через пост, молитву, через очищение. Вот сейчас в этой церкви уже 23 члена церкви. И слава Богу, друзья. И что еще интересно, вот в одной церкви тоже, тоже недавно образовалась, вот в церковь идут американцы. И причем идут немало американцы, идут, и даже каются. Даже каются. Ну, например, в этой церкви уже 5 американцев члены церкви. Эта церковь тоже немногим больше 20 человек, из них 5 американцев члены церкви. А вы знаете, друзья, я так размышлял, думаю, почему вот так вот Господь благословляет. В других церквях, вот я знаю, 500 членов, ну не 500, под 500, 460 с лишним уже. Ни одного американца члена церкви нету, ни одного. А здесь 20 человек, и уже 5 человек американцы. И еще 6 человек изъявили желание, чтобы быть здесь членами церкви. Даже трудный вопрос приходилось решать в одном месте, что вот как участвовать в преломлении. Американцы вино не употребляют, только сок. Один раз поучаствовали, а потом мучились в своей совести, что поучаствовали вино употребляют. И трудный вопрос. Американцы члены церкви, русские члены церкви, так вино или сок? Вот. Непростой вопрос, я скажу, друзья. Но хорошо, что такие вопросы есть. А как, друзья, предпосылки были к тому, что американцы стали членами церкви? Вот, пресвитер молился, и жена молились о том, чтобы вот люди из коренного населения, чтобы обращались к Богу, закупил наушники, закупил аппаратуру, посадил переводчика, хотя переводить, возможно, пока было некому, переводчика определили, который будет переводить на английский язык. Когда я впервые в этой церкви появился, я смотрю, человек 8 американцев сидят в наушниках уже, пришли послушать, вот. А человек переводит. Сейчас в этой церкви уже члены церкви. И группа молодежи. Вот 6 человек молодежи посещают и изъявляют желание быть членами церкви здесь уже. Ну вот такое вот явление. Одна девушка-американка изъявила просьбу, чтобы уехать с нами в Россию на благовестие. Вот. Она немножко подучила русский язык. Ну так слабенько, примерно так, как я английский знаю. Вот так. Ну, может, чуть получше, чем я английский знаю. Вот она говорит, я хочу поехать на благовестие. Я говорю, а у тебя получится? А я пока буду учиться. Я буду смотреть, как вы там благовествуете, я буду учиться. А потом здесь будем благовествовать. Или опять туда поеду, уже благовествовать. А ей всего, ну, кажется, 21 год. Мать и отец члены церкви. В нашей церкви мать и отец. Отец профессор. Вот, сейчас находится в Африке. А мать пока здесь. Тоже ученый человек. И родители с удовольствием отпускают свою дочь вот так вот на служение. Это очень приятно. Кстати, мы так думаем, что мы ее возьмем. Пусть она поблаговествует. И дай Бог, я думаю, что вот когда сердце горит, оно еще больше будет гореть, когда в служении. Приедет сюда, и другие будут загораться. Очень приятно было с этими людьми общение иметь. Вы очень видно, друзья, что Бога любят очень сильно. Очень сильно. Кстати, внешность, жизнь и поведение этих людей достойны подражания, хотя они американцы, были всю жизнь в американской церкви. Телевизора у них не было. Родители ученые, друзья, и не сразу они христианами стали, они не очень давно верующие. Вот. Ну как не очень? Ну, наверное, лет 7-8 они уже верующие. Телевизора у них нету. Детей они с той школы забрали всех. Всех детей они обучали в хомскул, то есть сами обучали. Они сказали, не отдадим наших детей в мир, будем сами обучать. Вот. Жена оставила свою работу, вот, и обучала своих детей. Вот. Ну, дети уже, двое уже закончили школу, одна девочка еще учится. Ну, вот таким вот образом. И нужно за них молиться. За всех человеков написано. Даже за тех, которые мыслят не так, как мы, и, может, находятся в заблуждении. Все равно за них нужно молиться, чтобы Господь Духом Святым указывал путь к спасению. Был такой случай у меня, друзья, когда один брат уезжал в Америку, и мы сидели, беседовали с ним. И он мне говорит, да ты знаешь, я считаю, что в любом месте надо держаться и надо выживать. И я буду выживать, так он мне сказал. А я ему говорю, слушай, говорю, я слышал такое, что когда лягушку в кастрюлю посадить и поставить на газовую печку, и воду постепенно подогревать, то она привыкает к постепенному повышению температуры и не квакает, пока и сварится. Ну, он уехал, прошло 2 года, он мне звонит. Я спрашиваю, ну как живешь? Он помолчал, а потом говорит, да ты знаешь, похож на ту лягушку, про которую ты рассказывал. То есть вот так христиане бывают, приезжают сюда, и постепенно, они привыкают к этой обстановке, они уже вокруг смотрят, нормально, все хорошо. Вот. И во мне нормально, и вокруг все нормально. То есть они привыкают. И так постепенно, ну скажем, можно думать, что пройдут. Я был в некоторых староэмигрантских церквях, когда люди, выехавшие из Советского Союза, они уже сидя молятся, и все, но они от местных уже не отличаются совсем. То есть Где-то привыкали. Один пастор сказал так. 30 лет назад мы тоже были такие, как вы. Вы поняли, друзья, эту мысль? Старый эмигрантский пастор, который выехал в годы войны отечественной, вот, а сейчас у них сидя молятся, он говорит, мы тоже были такие, как вы. Поэтому, ну что я здесь хочу сказать, друзья, чтобы вы, конечно, старались держаться Господа искренним сердцем. И себя жалеть в смысле очищения не нужно. Себя жалеть. Будете себя жалеть или будете искать какие-то компромиссы, где полегче, где-то как-то вот так вот приспособиться хорошо, удачно, то я скажу, как христиане, можно потеряться. Но я не хочу, чтобы вы думали, что мы так считаем, что здесь можно потеряться, там нельзя. Везде можно потеряться. Если пути не держаться и Господа не держаться, потеряться можно везде. Но тем не менее, все-таки, друзья, обстановка, в которой мы живем, и влияние окружающего мира, они обычно играют большое значение, кем мы будем через 10 или через 20 лет. У нас в церкви, друзья, приехала одна семья из Германии. То есть переехали жить насовсем. Они выехали из Новокузнецка в прошлом, прожили в Германии 12 лет. А теперь они приехали, переселились в Россию. Ну, переселились капитально, все там разорвали, и теперь они уже 4 года живут в России. И вот когда мы их принимали в члены церкви, кто-то спросил, почему вы решили уехать из Германии? А он говорит, я посмотрел на эмигрантов, которые переселились в Германию 20 лет назад. А я переселился 12 лет назад. И я решил, чтобы я не стал таким, как они, я решил уехать. Братья и сестры, я не об уезде, я понимаю, что это вопрос сложный, и домов у абсолютного большинства там уже нет, да и привыкли, и все прочее. Я не об уезде даже. А я о том, друзья, чтобы мы старались смотреть наперед, что с нами будет через 10 или через 20 лет. Ну хорошо, если восхищение церкви завтра произойдет. Надо вот сегодня приготовились хорошенько, и завтра раз уже и на небе. А если это произойдет через 15 лет или через 17? И, конечно, братья и сестры, мы должны держаться Господа искренним сердцем, чтобы я всегда с тобой. Тогда Господь сохранит в своих руках, Он нас тогда сохранит. Это гарантия безопасности. А если я не всегда с тобой, ну сегодня с тобой, а завтра нет, послезавтра я опять с тобою. Это не гарантия Божьей безопасности. Придет Господь в тот момент, когда я не с тобою, и все, я остался. Вот как оно может произойти. Прочитаю записку. Как можно потеряться, если Господь так крепко держит за руку? И как Он держит? Отвечаю, братья и сестры. Вот я ребенка держу за руку, говорю, пойдем. А он говорит, я сам. Я никогда не притеснял, даже маленький. Он говорит, я сам, папа, я сам. Ну иди сам. Вот так точно Господь. Он держит за руку, если, но я всегда с тобой. А бывает, ребенок сам ручку тянет. Я иду в толпе людей, и чужой мальчик, маленький, руку тянет и ловит мою руку. Ну, думает, что это его отец. Отец где-то сразу. Он поймал мою руку, думает, что я его отец. И идет со мной, я на него смотрю, улыбаюсь. А он даже не видит, что это чужой. Его за руку держит. Но знаете, что интересно? Что вот так он идет и руку ловит. Если мы так, друзья, вот руку Господню сами протянем. Вот это гарантия безопасности. А если я скажу, я сам, нету гарантии. Сам, пожалуйста. Он насилие проявлять никогда не будет. Вот таким образом, друзья, и спасение потерять, ну и все прочее. Кто такой блудница? По Откровению 17, 18, 19. Братья и сестры, написано в книге Откровения, есть такая личность. Имя ей Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Что такое Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным? Это религия Антихриста. Религия, которая в себя включает все религии. Христианские деноминации и нехристианские. Вот это направление сейчас очень ярко просматривается в этом мире, что дьявол себе готовит религию, которая ему поклонится, которая объединятся вместе вот так и будет уничтожена. Написано, когда Вавилон горел, и купцы стояли, и плакали, и все, и сокрушались, и все, и все, и все, и все. То есть Господь уничтожит эту религию. Это для нас, друзья, это предупреждение такое, чтобы мы в экуменизм ни в какой степени вот не вторгались. Господь открыл вот так вот путь, вот этим путем и надо держаться. А какие там объединения, значит, соглашаться с созданием вот этой религии. И последнее, друзья, здесь написано так. Здесь под вопрос, благоволит ли Господь к украшающимся христианам? Ну, это все вы уже знаете хорошо, то, что в записке написали, друзья. Мы так понимаем, что христиане должны одеваться как прилично святым. Кстати, я скажу, друзья, иногда христиане говорят так, ну мы же в церковь не ходим в брюках, вот женщины, мы же в платьях ходим, а в быту не грех, в быту можно. И бывает христиане в магазины, в банки, в брюках едут, вот, подкрашенные едут, голова не покрыта у замужних женщин. Мы, братья и сестры, вот что хотим сказать. Кстати, в одной церкви, здесь в Америке, говорили, ну вот мы работаем на производстве, и поэтому на производстве нам положено быть в брюках. Это такая форма одежды. Я спрашиваю, ну а где вы работаете? Я, говорит, работаю в госпитале. Ну вы знаете, друзья, в общем-то мы так говорим, ну если это требует производства там или еще как-то, ну и все. Стараться не работать на таких производствах. Если невозможно, нету другой профессии, ну вроде того, что и можно и снисходительно. Но я решил проверить, поехал я в госпиталь. Приехал я в госпиталь, прошелся я по всем отделениям, встретился с врачами и с медсестрами. И вы знаете, они мне говорят, нет, ничего подобного. Каждый одевается, как свидетельствует ему совесть. И все. А христиане часто придумывают, что было снисхождение, и говорят, мы в госпитале, у нас в брюках. А одна сестра наоборот, я еще один маленький случай, она работала в большом магазине. Ну и там специфика такая, что женщины в брюках, и она тоже в брюках. И вы знаете, Господь потревожил ее сердце, что она на работе в брюках, и она решила, в брюках не буду. А там действительно был закон, в брюках. Она решила, в брюках не буду. Даже если меня уволят, в брюках не буду. А сестра молодая, ей 22 года всего. Она пришла на работу в юбке. Ну, вокруг нее быстренько собрался какой-то коллектив, и вот разбираются, рассуждают. Она говорит, я верующая, в брюках больше ходить не буду. Ну, тут мелкие начальники нашлись, которые начали ее вот прижимать, вот. И получилась такая вот группа, человек 15, стоят и рассуждают, можно или нельзя в брюках. А в это время хозяин этого магазина большого приехал в магазин и со своим товарищем идет по магазину. Смотрит, стоит группа рабочих, он подходит, что случилось? А ему говорят, да вот, говорит, здесь вот одна девушка не хочет брюки одевать. Он смотрит на нее, она ему объясняет, я верующая, член церкви, а в Библии написано, не должно женщине брюки носить. Он говорит, носи юбку. И все. Носи юбку. И она теперь в этом же магазине в юбке ходит. Друзья, она рассказывает, этот хозяин магазина в этот магазин раз в 2 месяца приезжал. И вот приехал, и как раз вот попал, и так вопрос решился хорошо. Друзья, но тем не менее, в общем-то, это нормально, если это здоровое направление, если церкви объединяются для того, чтобы вот правильно Богу служить и помогать друг другу и идти на небо. Ну что я скажу, друзья, в заключение. Поездка наша уже заканчивается. Нуждаемся мы в молитвах ваших. У нас тоже есть трудности свои и немалые трудности. Чтобы вы молились о том, чтобы Господь делателей на жатву высылал и в деле благовестия, и в церквях. У нас 3200 церквей в братстве. И служителей у нас 1450 служителей. Это у нас 1700 церквей без служителей. 1700 церквей без служителей. Это значит, некоторым служителям приходится обслуживать 3, иногда 5 церквей. Христос сказал, молите Господина жатвы. Он имеет силу, власть, чтобы высылать делателей на свою жатву. Я бессмертен.